Глава 7. С самого утра меня не покидает тревожное чувство, которое поселилось глубоко внутри. Оно не дает ни вздохнуть, ни собраться с мыслями. Вчерашние события то и дело всплывают в памяти, словно ночной кошмар, который вот-вот снова поглотит меня. Но тело предательски помнит каждое движение, каждый удар, каждое прикосновение, напоминая, что это все произошло наяву. Расслабление, которое ощущается поверх страха, не дает мне покоя. Странный контраст, будто между прошлым и настоящим зияет пустота, которую невозможно заполнить. С тех пор, как меня вытащили из плена, у меня не было ни отношений, ни секса. Даже одна мысль о близости причиняла физическую боль. Как будто тело заново переживает те страшные моменты. Я избегала любых прикосновений к себе. Стоило мне только подумать об этом, перед глазами вспыхивал образ моего насильника. Его руки блуждали по моему телу, грязные, чужие, оставляя на коже теплое, отталкивающее ощущение. Я надеялась, что с Мейсоном хоть на мгновение забуду о своих демонах. Что он окружит меня вниманием, что хотя бы близость не будет только еще одной формой власти. Вчера он не был груб, но его упрек про то, что я не воспринимаю всерьез его ночные игры и угроза обития, я верю ему. Ни один его жест заботы, ни то, что он донес меня до спальни, ни поцелуй в ушибленную ногу, не могут перекрыть то, что он заставил меня пережить вчера. Все это нависает надо мной тяжелым, душащим облаком, и я понимаю, страх и отвращение еще не отпустили меня. Они сидят глубоко внутри, сжимают грудь, делают каждый вдох тяжелым и мучительным. Интересно, как Мейсон поведет себя на сегодняшнем ужине? Снова будет холоден и делать вид, что меня нет? А ночью опять найдет меня и возьмет так, как того пожелает? Голова трещит, будто внутри меня кто-то разбивает камни. Меня рвет на части от непонимания, от дикой, бессмысленной тревоги. Но даже понимание того, что все может закончиться для меня плачевно, не останавливает тело от странного, непреодолимого стремления к нему. Сердце и разум словно отказываются слушать меня, а я остаюсь раздавленной между ужасом и непонятной тягой. И остается только одно — прятаться как можно лучше. Вжиматься в тень, дышать тихо, не оставлять следов. Тогда посмотрим, что он предпримет и что окажется сильнее в этой бесконечной гнетущей игре. Несмотря на то, что Тесса назвала сегодняшний ужин неофициальной встречей с друзьями, в мой дом вторгается целая орда. Стилисты, парикмахер, визажист, даже массажист. Они носятся вокруг меня, словно ветер, все время двигаясь, поправляют, проверяют, готовят меня к мероприятию. Я стою посреди этого хаоса, а грудь сжимается. Каждое движение, каждый взгляд кажутся слишком близкими, слишком личными. Уже через 3 часа я смотрю на свое отражение в зеркале. Волосы собраны в высокий хвост. Лицо слегка подкрашено, чтобы подчеркнуть цвет глаз и аккуратные черты. Синее платье до колена сидит идеально, словно вырезанное для меня. А босоножки на высоких каблуках делают ноги длиннее. Внешне все безупречно, но внутри меня тлеет тяжесть, словно тень прошлого следит за каждым моим движением. «Мистер Рейфорд просил передать вам это». Тесса протягивает мне черную коробку с выгравированным логотипом ювелирного дома. Открыв ее, я не могу сдержать удивление. Массивные длинные серьги, усыпанные бриллиантами разных размеров, словно созданы для кого-то, кто достоин внимания. Я тут же надеваю их и подхожу к зеркалу. Солнечный свет из окна падает прямо на камни, играя с ними, заставляя сверкать и отбрасывая переливы на мое тело. Блики танцуют по коже, подчеркивая контуры, создавая странное ощущение силы и опасной красоты одновременно. Но даже в этом сиянии есть что-то гнетущее. Каждый блеск напоминает о том, что за внешним фасадом скрывается тьма, которой не удается полностью избежать. Еще внутри оказывается маленькая записка, которую я тут же разворачиваю. «Для тебя только самое лучшее. Не забудь надеть это сегодня ночью». Вся радость от подаренной красоты уходит в тот же миг. Опять мысли о предстоящей ночи накрывают меня, как тяжелое одеяло. Серьги сразу превращаются в тяжелую ношу, от которой хочется избавиться как можно скорее. Их блеск кажется издевкой, сияние — насмешкой. Красота изделия внезапно превращается во что-то отталкивающее, чуждое. Будто оно напоминает о том, что даже роскошь и совершенство не могут защитить от того, что ждет впереди. «Вам нужно поужинать перед встречей», — снова подает голос экономка. «Зачем?» — удивляюсь я, снимая серьги. «Скоро приедут друзья Мейсона, там и поужинаем». «Мистер Рейфорд опасается, что вы будете уделять еде больше внимания, чем гостям. На ужине вам разрешены только бокал вина и фрукты». Холодным тоном объявляет она новые правила. «Это оскорбительно!» Вспыхиваю я и швыряю украшения на пол. «Он что, сомневается в моих манерах? Или намекает, что я в плохой форме?» «Я лишь передаю его указания, миссис Рейфорд». Тесса снова не проявляет никаких эмоций. Я отворачиваюсь, пытаясь скрыть от женщины, как исказилось мое лицо от гнева. Сначала он отселяет меня в другой дом, затем унижает, наводит ужас, а потом делает вид, что желает меня. Это бесит до самого корня. На языке уже вертится фраза, что я не собираюсь идти на ужин. Но вдруг в голове вспыхивает другой план. Чёртова смесь злости и отчаяния подсказывает, что пассивность не поможет, и что единственный способ хотя бы немного контролировать ситуацию – действовать хитро. «Я пойду. Буду стоять рядом с высоко поднятой головой. Пусть увидит, что мне не страшно. Пусть знает, что меня не так легко сломать». В отражении ловлю хитрую улыбку, которая сама собой появляется на моем лице. Она едва заметна, но достаточно, чтобы почувствовать маленькую победу над собственной тревогой. Внутри что-то тускло пылает. Искра сопротивления, которая пока еще не погасла. «Подай серьги». Обращаюсь я к женщине, и она тут же выполняет мой приказ. Я надеваю их обратно, поправляю платье, распахнув зону декольте чуть сильнее. «Я готова». Бросаю я и направляюсь к выходу. К дому Мейсона меня привозят на машине. На парковочной площадке пусто. Видимо, никто из гостей еще не приехал. Я уверенно направляюсь к дому, где меня тут же встречает незнакомая девушка в черном костюме. «Ваше имя?» – прошивает она и утыкается глазами в планшет. «Я вообще-то жена мистера Рейфорда!» – не выдерживаю я. «Хозяйка этого дома!» «Простите!» – уже тише произносит она, и я замечаю, как начинают дрожать ее руки. «Меня наняли впервые...» «Я не знала. Пожалуйста, извините. Не рассказывайте мистеру Рейфорду!» Почти молит она. «На этот раз прощаю. Но еще одна ошибка, и ты пожалеешь». Кажется, мои нервы сдают. Сука ли я? Безусловно. Злюсь ли я на ее промах? Скорее, мой гнев связан с тем, что Мейсон даже не уведомил свой персонал обо мне. А бедняжка просто попалась под горячую руку. В дом меня не пускают, ссылаясь на то, что ужин состоится на заднем дворе. Я иду за двумя мужчинами по широкой тропинке, напрягаю глаза, стараясь разглядеть хоть что-то, что поможет понять, что происходит, куда я попала. но вокруг только тьма и силуэты деревьев, тянущиеся к небу, которые словно пытаются поглотить свет. Ничего не понятно, ни намека на происходящее. Кажется, что каждая тень наблюдает за мной, а под ногами трещат сухие листья, выдавая мое присутствие. Чем дальше я иду, тем сильнее нарастает ощущение, что я попала в лабиринт, из которого выхода нет. «Вам туда, миссис Рейфорд», — указывает мне мужчина на огромную террасу, где я сразу нахожу своего мужа. Только он стоит там не один, а в компании своей подруги, Элона, вроде. Я остаюсь стоять на месте, наблюдая за происходящим. Наглая девка постоянно пытается прикоснуться к моему мужчине, будто испытывает границы дозволенного. А он даже не двигается, не сопротивляется, словно это для него норма. Не в силах больше смотреть на это, я направляюсь прямо к ним, натянув на лицо улыбку. Холодную, острую, как лезвие. Внутри все кипит. Ярость, ревность, страх и странное предчувствие, что эта встреча может закончиться совсем не так, как я планировала. «Дейра!» — замечает меня Элона. «Привет! Рада тебя видеть! Мейсон сказал, ты занята сборами, поэтому я решила помочь ему с подготовкой». Проигнорировав ее глупое оправдание, я подхожу к мужу и демонстративно целую его в щеку. Мейсон поворачивает ко мне голову, и внутри все обрывается, будто кто-то выдернул воздух из груди. Я всматриваюсь в его лицо, ищу хоть малейший знак, что вчерашняя ночь оставила след, что что-то изменилось. Но его взгляд холоден, безразличен, лишен эмоций. Словно ничего и не было, как будто вчерашний кошмар остался лишь в моей голове. Сердце сжимается, появляется глухая, болезненная пустота, а разум пытается найти объяснение там, где его нет. Кажется, даже воздух вокруг нас становится плотнее, давит на плечи, на грудь, напоминая о том, что я снова одна. Со стороны задней двери дома появляются первые три гостя. Девушка в компании двух молодых мужчин. Даже они прошли сюда через дом. «Рад, что вы смогли приехать», — расплывается в улыбке Мейсон. Он пожимает руки друзьям и галантно целует кисть девушки. «Мейсон, может, представишь нас?» Шепотом интересуюсь я, на что получаю в ответ раздраженный взгляд. «Это Рик и Нельсон, мои друзья из университета. И Дженна, девушка Рика». Мейсон возвращает внимание гостям и даже не представляет меня. Надоедливая Элона сразу подключается к их разговору, словно именно она хозяйка дома и пара Мейсона, а я лишь тень. Я остаюсь стоять в стороне, не зная, куда себя деть в этой неловкой ситуации. Чтобы не выдать себя, отхожу к фуршетным столам, делая вид, что проверяю их. Поправляю приборы, оцениваю, не испачканы ли скатерти. Каждый жест выстроен так, чтобы казаться единственным. Внутри же чувствую себя пустой и чужой. Надеюсь, позже удастся познакомиться хоть с кем-нибудь и провести время не в одиночестве. Но пока кажется, что я всего лишь наблюдатель в чужой жизни. Этот вечер – худшее времяпрепровождение, которое я могу вспомнить. Сижу уже час на диване в дальнем углу террасы и лишь наблюдаю, как мой муж весело проводит время с другими, словно меня здесь нет. Даже не знаю, чего боюсь больше. Что этот ужин никогда не закончится или того, что ждет меня после. Внутри все сжимается. Каждая минута давит, а воздух кажется густым и вязким. Но одно я решаю точно. Я выскажу Мейсону все. Прежде чем он начнет свои дурацкие игры, он выслушает меня, даст ответы на все вопросы. Я – не дрессированное животное, которому можно указывать, не мешать или бежать к ноге. Я человек, и пора, чтобы он это понял. Осушив, уже не знаю, какой по счету бокал, я встаю с места. Сердце еще гудит от тревоги, но тело тянется к центру террасы. Там несколько гостей весело кружатся в танце. Смех и музыка заполняют пространство. Я не обращаю ни на кого внимания, ни на взгляды, ни на шепот. Просто начинаю двигаться в такт музыки, стараясь раствориться в движении, будто оно способно защитить меня, дать хоть небольшое ощущение контроля над этим хаосом. Вдруг на мою талию ложатся чужие руки и прижимают к чужому телу. Я разворачиваюсь и оказываюсь лицом к лицу с тем самым Нельсоном. На его лице играет наглая ухмылка. Рубашка расстегнута, обнажая крепкое тело, блестящее от пота. Он не делает ни малейшего вида смущения, притягивает меня еще ближе, а глаза скользят вниз, задерживаясь на зоне декольте. Внутри меня взрывается паника, грудь сжимается, дыхание рвется наружу, а разум кричит, что надо отстраниться, бежать, защищаться. Но тело словно предает меня, не слушается, оставаясь на месте под его прикосновениями. «Как насчет того, чтобы сбежать и повеселиться?» — предлагает он, уткнувшись мне в шею. «Я вообще-то жена твоего друга!» — шиплю я, пытаясь оттолкнуть мужчину. «Какого именно?» Его слова ощущаются как пощечина. Внутри все закипает. Мейсон так и не представил меня никому. Неужели эти люди сами даже не поинтересовались? Или он сказал им, что я тут никто и не стоит обращать на меня внимания? Я жена Мейсона. У меня все-таки получается оттолкнуть от себя Нельсона. И если ты не уберешь от меня свои грязные руки, я все ему расскажу. Не перестает улыбаться тот. «По-моему, Мейсону и без тебя хорошо». Он кивает за мою спину, заставляя меня обернуться. То, что я вижу, не складывается в голове. Мейсон стоит у стола, общаясь с кем-то из гостей, пока Элона бесстыдно водит губами по его шее. «Он не будет против». Мужские руки снова обхватывают меня и тянут в сторону. «Я против!» Кричу я в надежде, что кто-то обратит на нас внимание и поможет. «Мейсон!» Муж поворачивает голову на мой голос, и с его лица тут же слетает улыбка. Сказав что-то собеседникам, он ставит бокал на стол и направляется к нам. «Что случилось?» Спрашивает он равнодушным тоном, но смотрит только на друга. «Да забей, брат!» «Твоя жена просто приревновала и решила привлечь твое внимание», — отмахивается Нельсон, но руки от меня не убирает. «Это ложь!» — взрываюсь я. «Он хотел силой утащить меня отсюда! Он явно дал понять, что хочет со мной переспать!» «Дейра!» — обрывает мое объяснение Мейсон. «Хватит! На тебя уже все смотрят! Возвращайся к себе, на сегодня ты свободна!» «Скажу охране, чтобы проводили тебя». После этих слов он набирает что-то на экране телефона и просто уходит, оставляя меня одну со спутанными мыслями. То есть его злит, что я ругаюсь на глазах у его друзей, а не то, что его друг меня лапал. Ублюдок. Сначала меня накрывает желание крикнуть муженьку в спину пару оскорблений, выплеснуть весь гнев, что копился внутри. Но вдруг пронзает единственная мысль. «Плевать!» «Да, именно сейчас мне плевать!» Вся влюбленность в этого мудака словно испаряется в воздухе, оставляя пустоту. Как будто ее и вовсе не было. Ни чувства, ни слабости, ни той странной тяги, что так долго держала меня в плену его присутствия. Только я собираюсь покинуть территорию, не дожидаясь сопровождения, как на горизонте уже появляются мужчины в костюмах. Ладно, возможно, бродить одной ночью и правда плохая идея. Ничего, я доберусь до дома. А когда этот придурок приползет ко мне в полночь, я встречу его во всеоружии, без дрожи, без иллюзий, с холодной головой и готовностью сказать все, что давно гниет у меня внутри».